Глаза Дика были обращены в сторону пурпурной полоски, оставшейся от заката. Взгляд его был тусклым и удивленным, и он продолжал кричать, кричать, кричать. Рэнди посмотрел вниз и увидел, что нога Дика втянулась в щель между досками уже до лодыжки. Ширина щели была не больше полудюйма, но нога проваливалась вниз. Кровь текла по белым доскам густыми темными ручьями. Черная штука пульсировала в щели, словно кипящая пластмасса, словно бьющееся сердце. Должен вытащить его немедленно, иначе это вообще будет невозможно. Держись, киска, пожалуйста, держись! Лаверн поднялась на ноги и отпрянула от Дика на середину плота. Она тупо трясла головой, прижав руки к тому месту, куда Рэнди двинул ее локтем. Дик крепко прижался к нему, глупо размахивая руками. Рэнди посмотрел вниз и увидел, как кровь фонтаном бьет из его голени, которая заострялась, словно вставленный в точилку карандаш. Только грифель был не черным, он был белым. Черная штука вновь высунулась из щелей, продолжая всасывать в себя Дика. Дик взвыл. «Больше никогда не поиграешь этой ногой в футбол. Да и нет больше никакой ноги. Ха-ха!» И он дернул Дика изо всей силы, но по-прежнему с тем же успехом. Дик вновь рванулся вперед, издав протяжный, сверлящий воздух крик. И Рэнди отпрянул, сам крича и зажимая уши руками. Кровь хлынула из пор у Дика на голени и на икре. Его коленная чашечка покраснела и распухла от огромного напряжения. «Не могу помочь ему. Ну и сильная же эта штука. Ничем не могу ему помочь. Извини, Дик, ради Бога, извини». «Держи меня, Рэнди!» — закричала Лаверн. «Пожалуйста, держи меня, пожалуйста!» На этот раз он внял ее призывом. Только позже ужасная догадка пришла Рэнди в голову. Оба они почти в полной безопасности могли добраться до берега, пока черная штука была занята Диком. Если бы Лаверн отказалась, он мог бы сделать это один. Ключи от машины были в кармане джинсов Дика, лежавших на пляже. Он мог бы сделать это, но догадка пришла к нему, когда было уже слишком поздно. Дик умер, когда в узкой щели начало исчезать его бедро. За несколько минут до этого крик прекратился. С тех пор он издавал только глухие, вязкие похрюкивания. Потом и они затихли. Когда он потерял сознание и упал вперед, Рэнди услышал, как то, что осталось от его бедренной кости, треском переломилось. Через мгновение Дик вновь поднял голову, потерянно оглянулся и открыл рот. Рэнди подумал, что сейчас он снова закричит. Но вместо этого Дик изверг из себя фонтан такой густой крови, что она казалась почти твердой. Рэнди и Лаверн залило теплой жижей. Лаверн снова начала кричать охрипшим голосом. Кровь брызнула из глаз Дика с такой силой, что они выпучились почти комически. Рэнди подумал. «А еще говорят о жизнеспособности. Боже, посмотрите на это! Он же выглядит как пожарный гидрант. Боже, боже, боже!» Кровь потекла у Дика из ушей. его лицо превратилось в отвратительную пурпурную репу —